Часть вторая. И позабыли люди уроки истории, и позабыли люди проклятия, постигшие древних, и вновь взялись они за оружие, и вновь человек пошел на человека, и разгневались на неразумных потомков, души древних, и обратили на них свою жестокую ярость, и пробудилось древнее зло, и вновь полилась рекой кровь, и вновь метнулся в небо всепожирающий гриб, и не было никому спасения, и тогда поднялся великий Арториус Мудрый, и тогда стал он на пути древнего зла, и прекратил великий Арториус его кровавую жатву. И заточил он древнее зло в небытие навеки, и объединил великий Арториус разрозненных людей, и создал мудрый Арториус монолитный и сильный народ, и завещал мудрый Арториус помнить проклятие древних, и завещал он навсегда забыть насилие, и восстало из пепла воспрянувшее духом человечество, и началось возрождение былого могущества. Из легенды времен эпохи убежищ о великом Арториусе Мудром Объединителе, 747 год после Великой Катастрофы. Часть 2, глава 5. Совет был непреклонен. Его отвергли вот уже в третий раз упрямые свиньи. Арториус швырнул в угол пиджак, кипя от злости. Старые закостенелые глупцы, не видящие дальше своего носа, безмозглые хранители замшелых традиций. Он принялся сдирать с ног брюки, дряхлые маразматики, цепляющиеся за пустые, покрытые многовековой пылью стереотипы. Брюки полетели вслед за пиджаком. Арториус проводил их взглядом и решил, что этого явно недостаточно. Сделав три шага, мужчина принялся ожесточенно пинать лежащую в углу одежду. Он ненавидел костюм. Этот пережиток давно сгинувшей эпохи, который спустя 7 веков служил лишь единственной цели – быть ритуальным одеянием для заседаний Совета Корпорации. Арториус вспомнил, как был счастлив, когда впервые получил костюм. В тот момент это был его триумф. Триумф мальчика, родившегося в семье младших сотрудников свиной биофермы, всю жизнь прожившего в крохотном кубрике улья, с завистью глядевшего на обитателей комфортабельных под уровней VIP. Эти никчемные тупицы не стоили и грамма его гениального мозга, но жили в роскоши просто потому, что получили ее с рождения. Он сам добился своего высокого положения, годами терпя насмешки богатых, унижение начальства, смрад свиней и глупость родни. Целеустремленный юноша упрямо лез вверх, несмотря ни на что, и для достижения цели не брезгуя ничем, будь то грубая лесть, тонкая интрига или тысячи оторванных от самого сердца кредитов, на накопление которой были потрачены годы. Начав с самой жалкой должности младшего сотрудника вонючей свиной биофермы, за 20 лет он дошел до кресла третьего заместителя самого управляющего, и теперь, стоя на пороге своего кабинета и благоговейно держа на ладонях вытянутых рук костюм, мужчина был на вершине блаженства от сознания того, что его звездный час пробил. А что оказалось на самом деле? Костюм обернулся яркой мишурой, прикрывающей сгнившую переборку, а совет мудрейших и светлейших умов корпорации оказался кучкой дряхлых старцев, слепо следующих, давно потерявшим смысл традиции. Арториус закончил вымещать злобу на смявшемся комке одежды, достал из небольшого шкафчика рабочий комбинезон отдела управления и принялся одеваться. Кипящее внутри возмущение не желало успокаиваться. Его блестящие идеи оказались ненужными. Все, что требовалось от третьего помощника, это тупое подчинение и слепое следование раз и навсегда установленным 7 с лишним столетий назад правилам. Мужчина скользнул взглядом по крошечному кубрику и в бешенстве сжал кулаки. Да если бы эти ископаемые имели хоть малую каплю здравого смысла, то они еще 5 лет назад уже могли жить в самом роскошном под уровне бункера, а возможно и в сказочно шикарных апартаментах ромба. Но превратившийся в под уровень престарелых совет не интересовали безграничные перспективы, открывающиеся в случае внедрения гениального проекта Арториуса. Как сказал управляющий, ваша концепция противоречит идеалам взаимопомощи и взаимовыручки убежищ? Вот как? Противоречит идеалам, стало быть. Отлично, но вот только чьи это идеалы? Дряхлых маразматиков из совета? Или живущих в комфорте владельцев роскошных подуровней? А может быть, население тех самых убежищ или ромба, запросто и незаслуженно пользующихся плодами наших тяжелых трудов? Никто из 47 тысяч обитателей тесных, до нельзя перенаселенных кубриков улья, не отказался бы поменять эти странные, неизвестно когда и кем установленные идеалы, на возможность получить вместо утлого кубрика просторный подуровень, имеющий собственный санузел, бассейн, отдельную спальню с роскошным ложем, несколько комнат, или заполучить себе нормы, положенные членам совета. А лучше и то, и другое сразу. Арториус покинул крохотное жилище и направился в административный подуровень улья, где находился его кабинет. Приемные его уже ждали. 20 человек не помещались в небольшом помещении, и люди сидели и стояли вдоль стен неширокого коридора, ожидая третьего помощника. Арториус показал присутствующим раскрытую ладонь и коснулся сенсорного замка, открывая кабинетную дверь. Входя в кабинет, третий помощник управляющего криво усмехнулся в душе, привычно сравнивая его размеры с размерами своего жилища. Здесь могло разместиться не менее 5 кубриков, а ведь полагающийся ему по должности кабинет был самым маленьким из кабинетов руководителей высшего звена. Арториос опустился в кресло за рабочим столом и откинулся на широкую мягкую спинку. Он любил свое рабочее место. От него веяло властью, престижем и состоятельностью, недоступной в тесном помещении жилого кубрика, в котором Арториус появлялся лишь ради сна и переодевания. В кабинете был даже отдельный санузел, недостижимая роскошь для жилых помещений Улья. Здесь, среди электроники и офисного оборудования, он чувствовал себя спокойно и уверенно. Вот сейчас милая душа окружающая обстановка остудила кипящие в душе чиновника негативные эмоции, и Арториус принялся разглядывать входящих. Люди заходили в кабинет, показывая ладонь в знак приветствия, и рассаживались на стоящие вдоль стен стулья. Пора начинать совещание. Тут у нас свой совет. Совет Улья. Арториус назвал его профсоюзом. Этот древний термин он случайно нашел в архиве, и его смысловая нагрузка понравилась чиновнику. Когда 5 лет назад стало ясно, что Совет не торопится брать на вооружение его без сомнений революционные идеи, и что карьерный рост достиг своего потолка, доселе убежденный одиночка Арториус изменил свою политику. Раз ему было отказано в поддержке сверху, стоило обеспечить себе ее снизу, и чиновник принялся за кропотливую работу по созданию фронта единомышленников. Блестящий ум никогда не допускал просчетов, и идея, в основу которой была положена старая как мир, проблема неравенства, дала нужные результаты. Обитатели переполненного улья быстро одобрили предложенные лозунги, и, видя в целеустремленном чиновнике, вышедшем из их среды, своего представителя в высшем руководстве, теперь с Арториусом, ставшим лидером и духовным наставником улья, приходилось считаться даже совету. Конечно, все серьезные руководящие должности в корпорации занимали выходцы из ВИП, и на выборах в директорат и руководство отделов порой не было ни одной кандидатуры из улья. Однако 47 тысяч жителей, занимающих в основном самые низкие ступени в иерархии корпорации, были большей частью обитателей перенаселенного бункера, и с таким количеством голосов были вынуждены считаться все. Итак, господа, не будем тратить время впустую. Арториус поднялся и уперся ладонями в поверхность стола, обводя взглядом присутствующих. Совет в третий раз отверг мой план развития, и по закону я больше никогда не смогу вести его на обсуждение. В зале раздался возмущенный ропот, и чиновник позволил себе небольшую паузу, удовлетворенно прислушиваясь к голосам своих сторонников. Его самолюбие нежилось под теплыми волнами возможности лишний раз ощущать факт собственного признания. Спустя пару секунд Арториус призвал профсоюз к тишине. «Господа, сомнений нет, это не недальновидность совета. Перспективы, открывающиеся в случае воплощения нашего плана, очевидны даже жителю ВИП. Третий помощник управляющего особенно выделил голосом слово «нашего». Сейчас было важно подчеркнуть, что совет отверг не предложение одного человека, но чаяние десятков тысяч служащих корпораций. Налицо полная неспособность членов совета к руководству, отсутствие заботы о жителях бункера в целом, и, что особенно печально, абсолютное невнимание к проблемам обитателей улья. А ведь именно мы кормим весь бункер, обслуживаем системы жизнеобеспечения и выполняем всю самую тяжелую, а подчас и грязную работу, без которой немыслимо само существование бункера. Подобное отношение к людям, на плечах которых держится всеобщее выживание, оскорбительно, возмутительно и категорически нами не заслужено. При этих словах тишину кабинета разорвал многоголосый шум возмущения, и чиновник снова замолчал. Арториус, сохраняя на лице скорбную мину, ухмылялся в душе. Возможность управлять этим тупоголовым стадом доставляла ему почти физическое удовольствие. Он пару мгновений упивался ощущением могущества, после чего поднял вверх руки, прося тишины. Апатия совета лишний раз доказывает несостоятельных нынешних директоров. Мы не можем просто так отказаться от своих взглядов. Не имеем права. Мы несем ответственность за наши семьи, за будущее наших детей. Снова поднялся шум одобрения. 47 тысяч жителей Улья – опора и основа бункера. Вынуждены жить в тесноте, словно свиньи на биоферме, ограниченные в элементарных бытовых условиях, довольствуясь несправедливыми нормами обеспечения, в то время когда всего лишь 25 тысяч человек занимают уровень ВИП и живут в полном комфорте. Зачастую эта роскошь досталась им от рождения и ничем не заслужена. Опутавшие родственными связями все руководство бункера, жители ВИПа поколениями продвигают на теплые места своих болванов из родни, часто совершенно не способных к эффективной деятельности, всячески не допуская выходцев из улья к движению вверх по служебной лестнице. Кабинет снова взорвался криками возмущения. Арториус обозревал сидящих, подобно Цезарю, произносящему в Сенате зажигательную речь. Все выражали полное согласие, необходимое возмущение и абсолютное доверие чиновнику. Тупое быдло, не способное не то чтобы добиться, но даже сформировать себе в жизни хоть сколько-нибудь высокую цель. Третий помощник мысленно скривился. Последнее утверждение Арториуса относительно дискриминации жителей Улья было, мягко говоря, несколько преувеличенным, и сам духовный гуру был тому доказательством. Представители Улья часто встречались в составе высших отделов, как научного, так и святая святых корпораций медицинского. Медицина. Кровь, воздух и пища бункера, знаменитого на весь мир центра исцеления, недосягаемого в своих методиках и технологиях для остального человечества. Столетиями оттачивающие свое искусство врачи и исследователи, беспрестанно совершенствующие лечебные стационары, могли справиться с любым заболеванием, что было недоступно более никому, даже загадочной орбите, легендарному Эльдорадо, населенной гениальными учеными, покорившими Луну и открывшими почти мифический Гефтоний, ушедший далеко вперед в технологическом процессе. Лекарственные препараты и технологии защиты от окружающей среды бункера, имевшего в международной классификации орбиты наименование РОС, были незаменимы и сиюминутно требовались везде. Ежемесячно турболеты Ромба доставляли в бункер одного или нескольких неизлечимо больных пациентов, и блестящие специалисты медицинского отдела неизменно творили чудо. Больных привозили отовсюду, из других убежищ, с вожделенного континента Ромб, иногда даже с самой орбиты. А ведь Ромб единственный имел технологию воздушного перемещения, и воспользоваться его услугами стоило огромных расходов, чем не пример для подражания. Но престарелый совет корпорации упрямо продолжал раздавать медицинскую помощь бункера всем желающим за бесценок, бездумно отвергая грандиозный план Арториуса по установлению и развитию монополии на медицину. Мы могли бы диктовать миру свои условия и не знать нужды ни в чем, но вместо этого я должен довольствоваться жалкими нормами, жить в крохотном кубрике и терпеть множество различных ограничений. Совет не устраивает моральная сторона вопроса, видите ли. Но, разумеется, у членов Совета и их многочисленных родственников нет проблем с материальной стороной, почему бы и не поразвлечься с высокой моралью. Однако переломить ход событий в свою пользу третий помощник управляющего не мог. Для этого нужны твердые позиции в руководстве высших отделов, а их не было. Вот этой-то проблемой и предстояло заняться. Арториус вновь призвал аудиторию к тишине и продолжил. «Господа, мы не собираемся сдаваться, и мы добьемся своих целей. Нам необходимо обрести влияние в руководстве высших отделов. Самые перспективные и одаренные из нас должны занять там прочное положение, и я приложу все свое влияние, чтобы оказать им поддержку. Через 2 месяца достигнет пенсионного возраста руководитель группы связи. Наш друг и сосед, всеми уважаемый Памбикус», Арториус сделал указывающий жест, и со стула поднялась худая сутулая мужская фигура в комбинезоне научного отдела. «Является высококвалифицированным специалистом в этой области. Мы прочим его на это место. В случае успеха у нас появится первый руководитель группы высшего отдела. Это блестящая перспектива, господа. И мы на этом не остановимся. Мы будем продвигать своих представителей во все структуры высших отделов. И когда через 16 лет нынешний совет также достигнет пенсионного возраста, настанет время выборов. Мы выставим кандидатуру уважаемого Памбикуса на должность директора по науке, а кандидатуру вашего покорного слуги на должность управляющего директора. Если нам удастся проявить сплоченность и победить, большинство в Совете будет за нами. И тогда мы воплотим в жизнь наш блестящий план. Труд граждан бункера будет оцениваться по достоинству. Все жители Улья получат тройные нормы, а самые достойные будут переселены в уровень VIP, откуда мы выкинем в тесные клетушки Улья тех, кто не сделал в своей никчемной жизни ничего, чтобы заслуженно жить в комфорте и роскоши». Аудитория разразилась аплодисментами и одобрительными комментариями. Арториус придал своему лицу выражение предельной серьезности и закончил. «Но на нашем пути множество трудностей. Опутанные родственными связями, випы не будут рады видеть наше усиление и станут оказывать нам всяческое противодействие. Но у них есть одно уязвимое место. Это их жадность и привычка к роскоши. Мы можем и должны воспользоваться этим. Поэтому прошу обдумать следующее мое предложение. Необходимо несогласно организовать тайный фонд, средства из которого будут расходоваться по мере необходимости на уплату взяток ради продвижения наших лучших представителей вверх по служебной лестнице. Прошу всех обсудить это в своих организациях. Я предлагаю сделать взнос добровольным и установить его размер равным 0,5% от ежемесячной оплаты труда. Я первым внесу свою лепту». Арториус окинул взглядом людей, многие согласно кивали. «Вот и прекрасно. На самом деле, приказ на Памбикуса уже был готов. Чиновнику случайно довелось его увидеть, но пара-другая тысяч кредитов на счету не помешает. Можно будет посетить некоторых обитателей ЦВИП, которые очень неравнодушны кредитам и их щедрым владельцам. Чиновник поспешно отогнал от себя мысли об эффектных бронзовых женщинах ВИП, утонченных, эрудированных и обаятельных, никогда не знавших тяжелой работы, разительно отличающихся от бледных, хмурых, вечно усталых и молчаливых жительниц Пулья. А теперь, господа, давайте приступим к обсуждению наших проблем. Я готов ответить на любые вопросы.